Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. На нашей небольшой страничке в интернете уже многие мягко подшучивали над моим пожеланием доброй ночи перед путешествием по Дантуаду. Вот когда у нас по понедельникам звучат какие-то болезненные, я бы сказал, темы, то, конечно, наверное, мое пожелание звучит странно. Но оно звучит так в первую очередь потому, что я бы не хотел, чтобы у наших радиослушателей после программы оставался какой-то тяжелый осадок. Мне бы не хотелось, чтобы за программой тянулся след злой памяти кого-то из наших радиослушателей. Возможно, я решил назвать сегодняшнюю тему, посвятить сегодняшнюю программу злопамятности, потому что это одна из сторон мести, о которой мы, по-моему, так и не успели договорить в прошлый понедельник. Однако злопамятность – это все-таки образ мыслей, возникающий в душе у человека. А месть – это действие. И поэтому, по сути своей, вещи – это разные. Что такое злопамятность, дорогие мои радиослушатели? Откуда она берется в человеческой душе? Хороша она или плоха? Должен ли человек помнить свои обиды или должен забывать их? Что делать с раздражением? Куда его девать? Ведь все время запихивать его в себя и скрывать от окружающих, это, наверное, не очень хорошо. Что мы вообще помним зло? Какие именно воспоминания остаются в нашей памяти легче всего? Какие они, злопамятные воспоминания? Может быть, кто-нибудь из вас вспомнит свою собственную злую память, свои воспоминания, которые вы к этому разделу можете отнести. В общем, все, что вы можете сказать о той тайне души человеческой, которую мы называем злопамятностью. Вот такая тема сегодняшней программы, и обсуждаем мы ее по постоянному телефону прямого эфира Радио России. Телефон этот 956-15-14. Находимся мы по-прежнему в Москве, код города 495. Значит, целиком наш телефон звучит так: 495-956-15-14. Что вы думаете о человеческой злопамятности? Помогает она в жизни или мешает? Много ли вы знаете злопамятных людей? И что она вообще есть такое? Это самая злопамятность. И пока вы раздумываете, снять ли трубку и позвонить ли по телефону 495-956-15-14, мы с вами слушаем музыку. Музыка эта сегодня будет звучать мексиканская. Замечательная мексиканская певица Лила Доунс посвятила целую пластинку, как мне кажется, злопамятности, назвав ее «Первая кровь». И соответствующая песня, которая так и называется «Первая кровь», на этой пластинке посвящена тому, что вот только когда эта самая первая кровь на теле или в душе человека выступит, вот тогда обида и уходит. Так что это такая пластинка об обидах. Об обидах небольшого и, в общем, злопамятного по культуре своей народа. Oh, carinho. Pregunto por ti, mujer. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos. Encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Звучал женский. Мы с вами говорим о злопамятности сегодня. И вот сегодня группа врачей довольно большая, мужчин, спросила меня, какая тема сегодняшней программы. И я сказал, что злопамятность. И тут доктора мои почему-то жутко оживились все и сказали, что это, в общем, женское свойство, как первичный половой признак. Вообще, наверное, поэтому к нам в передачу дозвонились одни только женщины. Доброй ночи, Александра. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, добрый вечер. Мне просто, это не злопамятность, это просто как бы обида большая на этот кусочек жизни моей, который был у меня в первом браке. А получилось, что я была еще студенткой техникума. Институт потом позже как раз закончила уже совсем. А техникум, когда я пришла, приехала и на второй курс, и вот, представляете, в Саратов. И вот такой был случай, просто удивительный. И меня подметил один из студентов второго курса. На 13 лет старше меня, он мне очень не нравился. Ну, обманным путем как-то он пригласил его друг, что день рождения, давай, Саш, давай зайдем, у меня сегодня день рождения. И там непорядочно повел себя этот другой его друг, который стал потом моим мужем. Вот. И представляете, вот его друг ушел, а этот остался один. Он использовал меня. Я пришла и в слезах, и только маме могла рассказать мне. Мама у меня врач. Маме я взяла с нее слово, чтобы она никому больше не сказала, ни сестре, ни папе. Я боялась отца. Вот, потому что, думаю, я буду наказана за это. Я не ожидала такого использования. Это для меня новость была. И мама сказала, хорошо, все сделаем. Скажи, чтобы он пришел к нам, и я с ним буду беседовать. Она с ним поговорила, мы поехали вдвоем на прием к родителям его. Вот, очень обаятельная мама его была, единственный человек в этом доме. Уж простите меня, Александра, но как бы... Покороче? Да, если можно, потому что... Стараюсь, но, понимаете, очень больно это. Короче, это Саратов, Саковансети, 30. Мы зашли в дом, и мама говорит, господи, да это ж воздушный одуванчик, говорит, а ему нужно доярку, говорит, чуть что не так, доярником. И представляете, я, значит, ну, настояли на свадьбе, вроде бы, зарегистрироваться, когда взяли паспорта, когда там отметили, что я даже не была в ЗАГСе. И я только взяла билеты в театр. И пришла, ему сказала, что, ты знаешь, пойдем в театр. И там я ему рассказала, могла рассказать, что я беременна осталась. Вот. И я думала, что он обрадуется, реакция была отрицательная. А у него сестра тоже врач, и на 8-м месяце беременна. Спасибо большое, Александра. Спасибо. Нет. Ну, не сможем мы про сестру уже послушать. Спасибо. Я хочу только одно сказать по этому поводу. Вот видите, как мне кажется, тут всегда есть какие-то две стороны. И когда даже на любую обиду смотришь через много лет... Она должна вызывать, ну, как мне кажется, ну, хотя бы улыбку, поскольку, ну, вот, наверное, в этом было меньше использования, чем кажется, потому что если люди используют, они потом очень неохотно идут к родителям. Они как бы к родителям ходят без всякого удовольствия. Женятся еще реже. И, наверное, тут обе стороны пострадали, и обе стороны могут испытывать какую-то обиду. Мне кажется, что молодой человек, который был тогда молодым, попробовал остаться честным, порядочным, несмотря на использование. В результате он не получил свою доярку. И, наверное, тоже страдает от этого до сих пор. Точно так же, как Александра, которая тоже страдает от этого до сих пор. Я не могу разобраться юридически во всех нюансах этой ситуации, но вот такая вот ситуация может определить всю жизнь. Да? Злопамятность – это память, вооруженная до зубов. Все время усматривается скрытый злой умысел со стороны другого человека, направленный против благополучия самой личности, которая как бы становится потом злопамятной. Вот в слове «использование» это вот тайное недоброжелательство скрыто. Хотя в действительности вполне возможно, что его не было, а был обычный романтический вечер вдвоем. Поскольку, в общем, ну так ли просто использовать девушку, когда друзья ушли, а потом прийти к родителям. Но в результате происходит странная вещь, и злопамятный человек теряет способность верить в доброжелательность. Ну, например, мужского пола. Как бы злопамятному человеку все время кажется, что добро человеческое – это вообще такой миф. Маска, которую признано постоянно скрывать присущее, ну, скажем, мужчинам. Подлинное коварство. Это несложная мысль, как и такого рода болезненные, конечно, случаи, способны изменить всю человеческую жизнь и всю структуру человеческих взаимоотношений. Потому что следующий мужчина, который приходит после этого, как я понимаю, неудачного брака, вынужден до конца жизни оставаться спасителем или спасателем, что тоже всегда очень непросто. Как вы думаете, Ирина Николаевна? Алло, Ирина Николаевна, есть еще у нас? Алло. Да. Вы меня слушаете? Если вы Ирина Николаевна, то несомненно вас. Да. Добрый вечер. Ну, я хотела рассказать свою историю кратко. Наверное, это не злопамятность, а просто какая-то, может быть, даже где-то обида. Я в Москве живу. Очень давно, 20 с лишним лет назад, мы переехали на новое место жительства, где проживаю сейчас. И вот когда я приехала, первая, с кем я познакомилась, это соседка. Звали ее Зоя, она сейчас моя соседка, но более 20 лет мы с ней не общаемся. Даже здравствуйте не говорим друг другу, хотя живем на одной площадке. Все дело в том, что с самых первых дней соседка начала сплетничать. Ну, короче, я соседям говорила о том, что я толстая, и что у меня не совсем все хорошо, и у меня сапоги не такие, и у меня шуба не такая, и у меня чего-то нет. Я была молодая, она немного постарше меня на год, но тем не менее было очень горько и обидно. И вот как-то так перестали общаться, перестали здороваться. Прошло 20 с лишним лет, ее дочь стала толще меня, бывшей той. И не знаю, может быть, у нее все хорошо, но, знаете, такой вот не очень хороший осадок на душе от того, что живет рядом человек, а я ему не могу сказать здравствуйте. Не могу себя пересилить, потому что, вот, видимо, та обида еще с молодых моих лет вот сидит в душе. Я ей не желаю зла моей соседке, пусть у нее все будет хорошо. Пусть дочь удачно выйдет замуж, пусть муж ее любит и носит на руках. Я вообще человек не злопамятный, но вот где-то глубоко-глубоко в душе обида. Вот такая история. Вот ведь что интересно в этой истории. Не знаю, как она распространяется на всех остальных людей, которые окружают Ирину Николаевну. Однако мне кажется, что невозможность поздороваться с соседкой ставит двух соседок примерно на одну ступень, я бы сказал, эмоционального здоровья. Но почему люди с таким удовольствием, прямо-таки с наслаждением, видят бревно, видят сучок в глазу брата своего и не видят бревна в своем глазу? Вот ведь удивительная особенность человеческая. Мне иногда думается, может быть, они это делают потому, что очень хорошо чувствуют бревно в своем глазу и пытаются ругать других, чтобы скрыть от них свои собственные недостатки. Да, для чего одна соседка сплетничает, а другой, тем более, что там сплетничать? Ну, толстая, так толстая, худая, так худая, все видят. Соответственно, сплетни эти предназначены для того, чтобы скрыть от класс соседей вообще такие безумно значимые люди, наши соседи. Скрыть от глаз соседей, наверное, собственное убожество, собственное чувство неполноценности, возвыситься в их глазах. Но она же, в сущности, жалкая, эта соседка. И когда мы этого не видим и воспринимаем это всерьез, с юности до взрослых лет, это значит, что мы злопамятны. Ну, а как назвать эту невозможность поздороваться? Да это именно она, злопамятность и есть. Может быть, в этих сплетнях и рассказах соседка в чем-то была права, ведь для того, чтобы нас по-настоящему обидеть и вызвать приступ злопамятности, да еще через всю жизнь, мне кажется, нужно сказать нам в чем-то правду. то, что мы хотели скрыть. Иначе не обидишь. Доброй ночи, Мария. Мария из Реутова дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Я бы хотела рассказать свою историю. Вот вы говорили о том отношениях. Это женское, как бы качество, залопаненность. Да? Вот со мной недавно произошла. Я в этом не убежден. Ну, вот так меня сегодня убеждали в этом. Кстати говоря, вы знаете, тут вот буквально лет 5 назад шведский университет провел исследование, сравнивающее, на кого больше влияют подавленные эмоции, подавленное раздражение, подавленные обиды. Так вот, было доказано в специальном эксперименте, мне сейчас просто нет времени его рассказывать, что гнев, обиды оставляют гораздо больший след, осадок в женской психике по сравнению с мужской. Да, как показывают эксперименты, мужчины... менее злопамятные в целом люди. Но проблема заключается в том, что женщина женщине, мужчина мужчине, в общем-то, рознь. Более того, что-то мне кажется, в последнее время, по мере того, как мы стали меняться социальными ролями, мужчины становятся все более и более злопамятными. Извините, Мария, ну, сами нарвались на мою лекцию. Ага. Я просто с мобильного звоню. Да-да, я вас слушаю. Вот я хотела сказать, вот, чем меня именно зацепило, я вот хотела позвонить. Просто буквально на днях со мной случилась такая история. Тот мужчина, с которым я встречалась достаточно долгое время, вот, ну, это где-то 3 года, вот, он старше меня на 19 лет, даже вот, даже больше, где-то на 20 лет. Вот. Оказалось впоследствии, что он женат. Женат очень давно. И, понимаете, вот это как бы больно осознавать, вот это вранье его. Ну, это обида, да. Но вот теперь как верить вообще? Ведь, знаете, статистика говорят, что мужчины изменяют там своим женам 80% там где-то. И это вот он изменял со мной, своей жене, понимаете? И не гарантия то, что я впоследствии не попаду в такую же ситуацию, как она сейчас. И это, мне кажется, ужасно. То, что, да, вот сейчас я в полной разочарованности в отношениях и вот в этих идиле, любви и все такого. Ведь он мне тоже говорит, я сейчас его спрашиваю. Вот ты меня любишь? Он говорит, я тебя люблю. А ее? И ее я люблю. Понимаете? Понимаете, Мария, в чем дело? Я, насколько я могу, я мужчина. Я вас понимаю. Проблема вся немножко в другом. Мне кажется, и мужчинам, и женщинам необходимо чувствовать себя исключительными, самыми главными, единственными. И то, из чего состоит такая злопамятность, она заключается именно в попрании этого чувства своей исключительности, своей необычайности, ну, в глазах хотя бы одного человека. Довольно сложно, ну, для меня, например, в общем, мне трудно, конечно, представить себе, каким образом взрослый мужчина 3 года скрывал свой брак. И это, конечно, очень обидная вещь. Однако то, что он скрывал, в действительности показывает то же самое, что и история про соседку Александры. Понимаете? Это значит, он слаб. Ему не хватало мужества это сказать. Мужество мужчинам действительно не достает. Но проблема заключается в том, что него нельзя экстраполировать любые сведения на всех женщин, как я это только что сказал, или на всех мужчин. Более того, любовь, если она любовь, подразумевает умение прощать слабость. Умение прощать слабость другому, а ведь это именно слабость, и ничего более. И прощая, решать, а нужен ли мне мужчина вот с такими слабостями в душе. Мы все время, даже в этом случае, видим обман, унижение другого человека. Но не видим каких-то наших собственных недостатков. Ну, например, ну, правда, наверняка было очень много подозрительного в этих отношениях за 3 года. Наверное, не смогла почувствовать. Была увлечена внешней стороной романа. Не хотела или не могла понять, что же так мучает этого мужчину. Останется ли эта обида навсегда? Ну да, останется. Если вместо нее не появится ирония. Будем надеяться, что раз мужчина нашел в себе мужество и сказал, значит, он как-то сам запутался в отношениях и, по крайней мере, собирается их выяснять с женой, с девушкой. Но это очень непросто. Может быть, для этого ему нужно было набраться мужества. А дальше не мне и не нам с вами, дорогие радиослушатели, решать, как поступить правильно. Потому что поступить правильно можно только в том случае, если препятствием вот для этого прохождения нервного импульса по волокнам не является злая вооруженная память. Поскольку ведь мужчина думал, что обман направлен не против вас. Он же таким образом пытался соблюсти ваше благополучие. Как ни жалко и ни странно это выглядит сейчас. Так что давайте не будем требовать первой крови, а лучше послушаем Лилу Доунс. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. О злопамятности мы сегодня говорим. Злопамятность — это дверца, которая в один прекрасный день может захлопнуть, почти совсем закрыть ум. Рано или поздно человек усваивает, что жизнь — это борьба. Лишь бы только он не понял, что жизнь — это только борьба. Он начинает ждать удара, теряя умение эмоционального доверия. Иногда такое случается после первого же эмоционально-чувственного разочарования, вот как только что рассказывала наша слушательница. Однако результат иногда превосходит всякое понимание. Вот чего я все время боюсь. Сознание как бы сужается. И абсолютно невинные слова мужчин, ну, например, мужчин, могут восприниматься как угроза для самолюбия. Каждое, любое слово. На каждом шагу видится дурной замысел, скрытый обман, предательство. Более того, человек начинает запоминать только то, что относится к его обидам. И абсолютно не помнит ничего хорошего. А порой просто даже и не видит, и не хочет его видеть. Доброй ночи, Екатерина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это вы из Саранска, да? Да, да. Я не буду долго разговаривать вообще. И хотела бы коротко сказать о том, что знаю многих людей, которые ассоциируют обиду и злопамятство, и они ощущают это как ком в горле. И когда они вспоминают свою обиду, какой-то всплеск эмоций отрицательных возникает, который мешает им сосредоточиться, отвлечься от этого и как-то продолжать движение вперед. Они полностью поглощены этой своей обидой. Хотя вот на самом деле мне хочется сказать только одно, Екатерин. Нет, это, конечно, очень больно узнать, что любимый мужчина женат. Однако, в общем-то, мне кажется, это вовсе не тот факт, который может до конца изменить человеческую жизнь. Ну, например, навсегда, раз навсегда определить отношения со всеми мужчинами. А я вот встречал в жизни такие случаи, когда дальше девушка относится ко всем мужчинам в своей жизни, ну, как к женатым. Но если не как к женатым, то как к обманщикам, которые готовы которые все время прячут камень за пазухой, да, и постоянно готовы ударить. Более того, если мужчина спрашивает такую женщину, а вот что с тобой происходит, она радостно ответит, вот в том, что я такая, вини, пожалуйста, вот Павла такого-то, потому что он однажды вот так меня обманул, и с тех пор я такая. И это некое такое постоянное желание найти виноватого в своей жизни. Хотя мне кажется, что все обстоит гораздо сложнее. И вот об этой сложности очень точно рассказала еще до начала эфира на автоответчике наша радиослушательница Ирина. Я прошу прощения, не очень хорошая запись получилась. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. А мне показалось удивительным, что понятие злопамятное существует в нашей сознании как целостное и общее понятие. А вот что касается добра, блага, такого понятия нет. Нет слов добропамятный, благопамятный. Получается, что почему-то мы легче и надежнее и точнее запоминаем именно зло, а не добро. Хотя, скорее всего, это, наверное, касается не памяти каких-то наших личностных структур. Зло – это то, что приносит нам боль и разрушение. И, наверное, поэтому, не веря в собственные силы, мы строим внутри себя программы быстрого доступа к тем ячейкам памяти, где хранится неприятная для нас информация. Мы хотим ее запомнить, чтобы избежать ее в дальнейшем и не сталкиваться с ней. И вот эта защитная реакция и становится западней для наших душ. Ведь именно память о зле лежит в основе всех наших негативных реакций. Обид, раздражение, неприятие, отвращение, гнева, ненависть, мести. И помни, когда-то нам причиненная боль, а мы соответствующими какими-то негативными эмоциями постоянно реагируем на какого-то человека или аналогичную ситуацию. Наверное, злопамятность – это какая-то ограниченность наших душ. Мы просто не верим в бесконечное и доброе разнообразие этого мира. И получается, что помни зло, мы наоборот верим в бесконечность и вечность именно зла, а не добра. Наверное, если такое понятие существует в нашей культуре, то нам всем стоит учиться относиться ко злу как к конечному и локальному явлению нашей жизни, а не тащить его в нашей памяти через всю жизнь. Но хотя бы просто потому, что именно память о конечном и ограничивает нашу душу. Спасибо, до свидания. Именно память о конечном и ограничивает нашу душу. Мне кажется, это блестящая мысль Ирины. Доброй ночи, Татьяна. Вам последние два слова. Здравствуйте. Я считаю, что вы уклонились от темы, которую заявили. Я считаю, что злопамятность не раскрыта совершенно вами в передаче. Потому что злопамятность – это когда человек помнит и переносит на отношения с людьми мелкое, неважное, ненужное, которое не стоит даже того, чтобы его упоминать толком. Понимаете, в чем дело? Те истории, которые мы сегодня выслушали, они очень серьезные, очень болезненные. А злопамятный человек, он именно мелкий, мелкий. Ну вот, то, о чем я вам хотела сказать. К сожалению, спасибо большое, Татьяна. К сожалению, психология не так понимает слово «злопамятность». Хотя в бытовом смысле мы, наверное, правы, поскольку подлинная злопамятность – это нечто вполне карикатурное. Так вот, наверное, тема злопамятности действительно не раскрыта. Я только хочу сказать, как бы продолжаю мысль Ирины, о том, что, может быть, наша неведомое нам желание добра, есть как бы обратная сторона злопамятности. Я хочу сказать, что это одна и та же энергия, как две стороны одной медали, которая должна была бы направить наш интерес к миру. А вместо того, чтобы интересоваться миром, мы с детства учимся не доверять ему. И поэтому нам легче направить свою энергию на злую память. Впрочем, вполне возможно, что этот разговор требует продолжения. Действительно, права Татьяна. И вы тогда перезвоните нам на автоответчик и выскажите это свое мнение. Что же такое злопамятные люди? это люди, которые помнят о мелочах, или это память, вооруженная до зубов, как мы слышали в сегодняшней программе. Мне кажется, что никакая злая память не заслуживает того, чтобы делать смысл человеческой жизни конечным. Но давайте попробуем продолжить отчасти этот разговор литературно. Я давно собирался это сделать. Давайте попробуем послезавтра поговорить о маленькой трагедии Пушкина. Давайте поговорим о Моцарте и Сальери. И попробуем понять, почему эта маленькая вещь оставляет столь неизгладимый след в наших душах. Настолько неизгладимый, что мы и правда считаем, что Сальери на самом деле убил Моцарта. Вот это тема нашей встречи послезавтра. Здесь, в программе «Серебряные нити». Спасибо всем большое. Спокойной ночи. We follow the same